Где ты, где ты? Отчий дом, гревший спину под бугром. Синий, синий мой цветок, неприхоженный песок. Где ты, отчий дом? За рекой поет петух, там стада стерег пастух, и светились из воды три далекие звезды. За рекой поет петух. Время, мельница с крылом, опускает за селом месяц маятником в рожь, лить часов незримый дождь. Время, мельница с крылом. Этот дождик с сонмом стрел в тучах дом мой завертел, синий подкосил цветок, золотой примял песок, этот дождик с сонмом стрел. 1917 год. О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье, во враг глухой, пролей, как масло, в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын, спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой к кустам привесь, и да взыграет в ней славе день земного рая, святой младень. 1917 год. О, пашни, пашни, пашни, коломенская грусть! На сердце день вчерашний, а в сердце светит Русь. Как птицы свищут версты из-под копыт коня, и брызжет солнце горстью свой дождик на меня. О, край разливов грозных и тихих вешних сил! Здесь, по заре и звездам, я школу проходил, и мыслил, и читал я по Библии ветров, и пас со мной Исаия моих золотых коров. 1918 год. Нивы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость. Колесом за синие горы солнце тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога. Ей сегодня примечталось, что совсем-совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани. 1917 год. Кашиной. Зеленая прическа, девическая грудь. О, тонкая березка, что загляделась в пруд? Что шепчет тебе ветер, о чем звенит песок? Или хочешь в косы ветви ты лунный гребешок? Открой, открой мне тайну твоих древесных дум. Я полюбил печальный твой предосенний шум. И мне в ответ березка: о, любопытный друг, сегодня ночью звездный здесь слезы лил пастух, луна стелила тени, сияли зеленя, за голые колени он обнимал меня, и так, вздохнувши глубко, сказал под звон ветвей: прощай, моя голубка, до новых журавлей. 15 августа 1918 года. Я по первому снегу бреду. Сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синюю свечкой звезду над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак, в чаще ветер поет или петух, может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша ты, о белая гладь, греет кровь мою легкий мороз, так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. О лесная дремучая муть, о веселье оснеженных нив, так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами и... 1917 год. Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег? Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду, может быть, к вратам Господним сам себя я приведу. 1918 год. Отвори мне, страж заоблачный, голубые двери дня. Белый ангел этой полночью моего увел коня. Богу лишнего не надобно, конь мой, мощь моя и крепь. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Вижу, как он бьется, мечется, теребя тугой аркан, и летит с него, как с месяца, шерсть буланая в туман. 1918 год. О, верю, верю, счастье есть, еще и солнце не погасло, заря молитвенником красным пророчит благостную весть. О, верю, верю, счастье есть. Звени, звени, золотая Русь, волнуйся, неуемный ветер, блажен, кто радостью отметил твою пастушескую грусть. Звени, звени, золотая Русь. Люблю я ропот буйных вод и на волне звезды сиянье, благословенное страдание благословляющих народ. Люблю я ропот буйных вод. 1917 год. Песни, песни, о чем вы кричите? Или вам нечего больше дать? Голубого покоя нити я учусь в мои кудри вплетать. Я хочу быть тихим и строгим, я молчанью у звезд учусь. Хорошо и в неком при дороге сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному, избирать на дороге колосья в обнищалую душу суму. Но равнинная синь не лечит. Песни, песни, иль вас не стряхнуть, золотистой метелкой вечер расчищает мой ровный путь. И так радостен мне над пущей, замирающей в ветре крик, будь же холоден ты, живущий, как осеннее золото лип. 1918 год. Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад. По пруду лебедем красным плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде. галочья стая на крыше служит вечернюю звезде. Где-то за садом, не смело, там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет. Стелится синей рясой с поля ночной холодок. Глупое, милое счастье, свежая розовость щек. 1918 год. Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза. Скучно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Привязала, осаднила слово даль твоих времен. Не в ветрах, а знать в томах тяжелых прозвенит твой сон. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, вытянет персты. Близок твой кому-то красный вечер, да не нужен ты. Всколыхнет он Брюсова и Блока, встормошит других, но все так же день взойдет с востока, так же вспыхнет миг. Не изменят ли к земли напевы, не стряхнут листа, навсегда твои пригвождены ко древу красные уста. Навсегда простер глухие длани звездный твой Пилат. Или, или, лама Савахвани, отпусти в закат. 1917 год. О, муза, друг мой гибкий, ревнивица моя, опять под дождик сыпкой мы вышли на поля. Опять весенним гулом приветствует нас дол, младенцем завернула заря луну в подол. Теперь бы песню ветра и нежное бою, за то, что ты окрепла, за то, что праздник светлый влила ты в грудь мою. Теперь бы брызнуть в небо вишневым соком стих за отческую щедрость наставников твоих. О, мед воспоминаний! О, звон далеких лип! Звездой нам пел в тумане разумниковский лик, тогда в веселом шуме игривых дум и сил апостол нежный Клюев нас на руках носил. Теперь мы стали зрелей и весом тяжелей, но не заглушит трелью тот праздник соловей, и этот дождик шалый его не смоет в нас, чтоб звон твоей лампады под ветром не погас. 1917 год. Мариенгофу. Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны, часы деревянные, прохрипят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяный, зарею пролитый, соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони, а хозяине старым тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидно исправляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. 1920 год. Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. То сучья золотых стволов, как свечи, теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья в глубину. 1919 год. Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам покину хижину мою, уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня наточит нож за голенище. Весной солнцем на лугу обвита желтая дорога, и та, чье имя берегу, меня прогонит от порога. И вновь вернуся в отчий дом, чужою радостью утешусь в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Седые вербы у плетня нежнее головы наклонят, и необмытого меня под лай собачий похоронят. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора. 1916 год. О, Боже, Боже, это глубь твой голубой живот, золотое солнышко, как пуп, глядит в Каспийский рот. Крючками звезд, свивая в нить лучи, ты ловишь нас и вершами бросаешь дни в зрачки озерных глаз. Но в малый вентиль рыбаря не заплывает сон, не втащит неводом заря меня в твой тихий дом. Сойди на землю без порток, взбурли всю хлябь и водь, смолой кипящую восток пролей на нашу плоть, да опалят уста огня людскую страсть и стыд. Взнеси, как голубя, меня в твой в синих рощах скит. 1919 год. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь, в три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой на меня похож. 1918 год.